с подданными императорскому управлению, с туземцами, галло-римлянами. Вот где погибали кониги. Григорий Турский, около 540-го, около 594-го года, епископ, с 573-го года, историк. О государстве бургундов известно менее, но в известиях подтверждаются одни общие положения, высказанные уже нами. У бургундов является также два законодательства. Одно для римлян, другое для бургундов. В XVI столетии знаменитый юрист Куяций отыскал памятник бургундского законодательства и издал этот памятник под названием «Папиани респонсориум». Название данное, потому что памятник этот представляет выписки из Папиана, бургундского юриста. Куяций Жак Кюжа, 1522-1590 годы, французский юрист. Папиан, бургундский юрист. Подробные исследования этого памятника указали, что он составлен по приказанию бургундских государей для управления их римскими подданными. Но он представляет менее способов к успешному достижению цели, чем бревиарий. Это, собственно, компиляция из древних учреждений с некоторыми пополнениями, обличающими влияние германских идей. Памятник этот невелик, состоит только из 47 статей, мог быть употреблен только в важных случаях, но не мог удовлетворять всем юридическим потребностям народонаселения. Но в начале VI столетия возникает уложение прямо для бургундцев. «Лекс Гундобальди» – законы кунига Гундобальда. Памятник этот имел две редакции – первая – 502 и вторая – 517-519 годы, со значительными пополнениями против первой. Гундобальд, король бургундов, 473-516 годы. Здесь влияние римских идей заметнее, чем в Папиане респонсориум, влияние идей германских. Мы находим здесь чрезвычайно много мягких, гуманных постановлений. Таково предписание, например, необходимости гостеприимства. Предписания эти есть у всех народов, мы встречаем его и у вестготфов. Но здесь определяется даже строгое наказание тому, кто откажет в гостеприимстве страннику. Таким образом, общий обычай возводится здесь на степень юридической обязанности. И это постановление мы встречаем в такое время, когда германцы отвыкли уже от своих прежних добродетелей и успели присвоить себе многие качества народов образованных, не всегда склонных к исполнению простых человеческих обязанностей. Но мы видели до сих пор только юридическую, внешнюю сторону, те события, вследствие которых образовалось галло-римское народонаселение под влиянием германцев и вместе с ними. Теперь посмотрим, какова была личная, драматическая сторона этих отношений, отношений между галло-римлянами и германцами. Мы находим в источниках много сведений и подробностей о жизни и быте высших классов римского общества в эпоху, о которой идет речь. Приведем несколько свидетельств, заимствованных у Аммиана Марцеллина, об образовании жизни народонаселения во второй половине IV столетия, ограничиваясь здесь немногими указаниями. Аммиан Марцеллин, около 330-го, около 400-го года, римский историк. Мы видим из слов Аммиана, что в это время в Риме существует чрезвычайно богатая, изнеженная аристократия, гордая именами, напоминающими великие эпохи республики, хотя эти имена носят большей частью фамилии, не имеющие на это особого права. Большая часть республиканских фамилий вымерла в течение первого столетия по Рождеству Христову. Новые чуждые поколения берут эти фамилии и гордятся ими. Аммиан рассказывает, что члены этих фамилий, особенно молодые люди, тратят большую часть времени на забавы, гордятся красотой своих лошадей и колесниц, много посвящают времени на свой туалет, Так он говорит, что у тогдашних щеголей была особенная замашка — с ловкостью откидывать плащ на левое плечо,